что я ощутил свое несчастье так же ясно, как ощущаешь горечь во рту. Притушенный когда-то внутренний огонь, наконец, ярко запылал в ней. В ее лице появилось новое выражение — силы и зрелости. Я смотрел на нее, более желанную, чем когда-либо. Предварительное дознание о деятельности и смерти Джорджа Пенна дважды откладывалось и теперь, наконец, закончилось. Полицейские, свидетели, Кэт и я, все мы стояли в холле Брайтонского суда, готовые его покинуть. Заключение о действии в состоянии невменяемости было милосердным, но невозможно было скрыть от любопытных и жадных до сенсаций репортеров масштабы преступной деятельности дяди Джорджа. Л.С. Перт и такси Маркони занимали первые полосы газет в течение 2 недель. То, что я подтолкнул на самоубийство дядю Джорджа, в итоге нисколько не помогло тетушке Депп. Шок и скорбь довели ее до сердечных приступов, и четвертый оказался последним. Но для Кэт самоубийство дяди Джорджа было все-таки лучше, что могло случиться. Ей пришлось узнать правду о нем, но не пришлось присутствовать на суде над ним и пережить его казнь. Однако на мои письма с выражением сочувствия она не отвечала. На звонки по телефону я каждый раз получал один ответ, и ее нет дома. И вот теперь я понял, почему. Она обвиняла меня одного в навалившемся на нее горе. — Я ненавижу вас, — сказала она безжалостно. — Вы вызываете во мне отвращение. Вы вкрались в наш дом и пользовались всем, что вам могли предложить. Я подумал о наших нежных поцелуях, и, судя по вспышке в ее глазах, о том же подумала и она. За все это вы отплатили тем, что затравили бедного старика, а в результате убили и беспомощную старую женщину. У меня нет ни дяди, ни тетки. У меня теперь нет никого на свете, никого, нигде. Она говорила с горечью. Зачем вы сделали это? Почему вы не оставили их в покое? Зачем вам нужно было разорять мой дом? Вы же знали, как я любила их. Я не могу видеть вас. Так вы мне ненавистны. Я глотнул и попытался облизать пересохшие губы. А вы помните детей, которых возил в школу тренер по джиу-джитсу, иначе их не решались отпускать из дому? — спросил я. Но Кэт посмотрела на меня мрачно, как будто не слышала моего вопроса. — Вы самый отвратительный человек, которого я когда-либо встречала, и хотя вы сделали так, что забыть вас я не могу, я никогда не буду думать о вас без... У нее перехватило дыхание. Она резко отвернулась от меня и пошла к выходу. Вспышки ламп фоторепортеров ошеломили ее, и она вскинула руку в бессильной попытке закрыть лицо. Беспомощность и одиночество сказывались в ее опущенных плечах и взывали к сочувствию, а я, который страстно хотел ее утешить, был единственным человеком, от которого она не приняла утешения. Я следил за тем, как она быстро прошла мимо засыпавших ее вопросами журналистов и села в ожидающую ее наемную машину. Машина тронулась. Я молча смотрел ей вслед. Наконец до меня дошло, что Лодж стоит рядом и уже несколько секунд разговаривает со мной. Я не слышал ни слова из того, что он сказал, а он, видимо, ждал ответа. — Простите, — прервал я его. — Что вы сказали? Лодж посмотрел на дверь, в которую вышла Кэт, и вздохнул. — Да ничего важного. Послушайте, она через некоторое время поймет. Я слышал кое-что из того, что она сказала.